Глава третья. Первой нарушила всеобщее оцепенение Эмили. Опровергнуть смысл представшей перед всеми сцены не было никакой возможности. Объяснение тут могло быть только одно. Миссис Редли шагнула вперед, взяла Кезию за руку, резко дернула к себе с порога, и дверь захлопнулась на замок. Шарлотта тоже почувствовала возможность двигаться и повернулась лицом к собравшимся на лестничной площадке. «Что случилось?» — спросил Карсон О'Дей тревожно и, пожалуй, со страхом. Миссис Пит вдруг дико захотелось расхохотаться. Она понимала, что Карсон думал, будто случилось какое-то нападение, и что все остальные тоже опасались акта насилия, чем и объяснялось присутствие в доме Томаса. Шарлотта видела отражение этого страха в глазах мужа. А произошло нечто совершенно противоположное. Нечто банальное, некий домашний трагифарс, нередкий в подобных обстоятельствах. «Все совершенно невредимы», — сказала миссис Пит, отчеканивая слова несколько громче, чем было необходимо. «Никто не пострадал». Тут она увидела белое лицо Лоркана МакГинли и пожалела, что выразилась именно так, а не иначе, но извиняться значило бы только усугубить происшедшее. Эмили обняла мисс Мойнихан рукой за талию и попыталась сдвинуть ее с места и проводить в ее комнату, но ей это не удалось. Пит заметил старания родственницы и подошел к Кезии с другой стороны. «Пойдемте», — твердо сказал он, взяв ее за другую руку и вложив в это движение всю свою силу. «Вы простудитесь?» Замечание было бессмысленным. На мисс Мойнихан был халат, наброшенный поверх ночной рубашки, да и в доме было не холодно, но слова полицейского произвели желаемый эффект, на мгновение успокоив гнев и ярость женщины. После этого Томас вместе с Эмили, взяв Кезию под руки, увели ее прочь. Но теперь Шарлотта чувствовала необходимость что-то сказать присутствующим вместо хозяйки. Джек уже поднялся наверх и стоял рядом с остальными, но он пока понятия не имел, что произошло. «Прошу извинить за беспокойство», — сказала миссис Пит, стараясь, чтобы ее голос звучал как можно спокойнее. «Случилось нечто очень расстроившее мисс Мойнихан и, полагаю, других присутствующих. Но сейчас нам нечего предпринять, и будет лучше, если мы все вернемся к себе и оденемся. Здесь мы помочь ничем не можем и только простуду схватим». Все это было верно. Юдора Грейвилл успела только накинуть халат на плечи, услышав крики Кезии, а другие и вовсе прибежали в ночных рубашках. «Спасибо, миссис Пит», — сказал Эйнсли, облегченно вздохнув. «Совет ваш очень разумен, и я предлагаю всем ему последовать». И с мрачной улыбкой, бледный, он повернулся и зашагал к себе в спальню. Через минуту колебаний и неуверенности Юдора последовала за ним. Падрек Дойл с беспокойством посмотрел на Шарлотту, но понял, что в подобной ситуации лучше все оставить, как оно есть, и тоже удалился. Ушли и другие, и только Лоркан стоял, неотрывно глядя на миссис Пит. «Сожалею, мистер МакГинли», — сказала она очень тихо, и сама удивилась глубине сочувствия, которое испытывала к этому мужчине. Он не был человеком, который мог бы ей безотчетно нравиться, но ей действительно было обидно за него. В лице Лоркана не было и тени подозрения, что жена способна ему изменить. Он был в шоке. Его бледность и безумный взгляд говорили о том, что он никак не может поверить в случившееся, и вместе с тем выражали ужас понимания и просто невыносимый стыд при мысли, что теперь эта тайна обнаружилась перед всеми гостями. Однако, что бы ни скрывалось за выражением лица МакГинли, сказать ему было нечего, слова бы только еще больше все испортили. Он ничего не ответил, а Шарлотта вдруг почувствовала страх. Таким диким у него стал взгляд. Завтрак прошел в отвратительной обстановке. Эмили чуть с ума не сошла, придумывая, что бы сказать и как поддержать хотя бы видимость цивилизованного общения. Разумеется, адюльтер в загородной усадьбе не был из ряда вон выходящим событием. По правде говоря, такие случаи совсем не редки, но существуют два условия. Большинство любовников ведут себя достаточно скрытно и осторожно, чтобы никто ничего не знал наверняка, а если кто и узнавал о чем-то неподобающем, то делал вид, что ничего такого не видел. И уж, конечно, никто, застукав любовников, не издавал пронзительные хриплые вопли негодования и не будил весь дом. Впрочем, обычно хозяева очень старались не приглашать в гости людей, не ладящих между собой. Это было главным достоинством искусной хозяйки – знать, кто с кем в каких отношениях находится, кто кому нравится, а кто, наоборот, не нравится. Когда Джек впервые баллотировался в члены парламента, Эмили понятия не имела, как трудоемко умение развлекать людей. Да, она была прекрасно осведомлена обо всех обычных светских сложностях, о том, например, как трудно найти и удержать хорошего повара и остальных слуг, выбрать именно тот туалет, что подходит к случаю, помнить все степени знатности и то, какой аристократический титул имеет преимущество перед другим, составить меню, достаточно интересное, однако не эксцентричное, и выбрать развлечения, заманчивые и одновременно не вызывающие. Но религиозные и национальные распри и ненависть были для миссис Редли внове. Она просто не понимала, как можно кого-то ненавидеть за его или ее убеждения. Вчерашний день раз или два балансировал на грани краха, а сегодняшний скандал казался и вовсе непоправимым. Хозяйка ждала в конце стола, сервированного для завтрака, а гости входили один за другим, приближались к буфету, уставленному блюдами с устрицами, почками под острым соусом, яйцами всмятку и в мешочек, беконом, сосисками, копченой финской селедкой, лососем и жареными грибами. Падрик Дойл щедро отведал каждого блюда. Эмили правильно оценила его как человека, который наслаждается своим хорошим самочувствием и очень бережет силы. Эйнсли Грейвилл тоже не игнорировал еду, хотя, по-видимому, она доставляла ему мало удовольствия. Он был задумчив и как-то необычно тих, на лице его застыло напряженное выражение. Адей ел мало и привередливо, а МакГинли едва притронулся к еде, он больше ковырял ее вилкой. Вид у Лоркана был подавленный. Через 10 минут он встал, извинился и ушел. Завтракая, МакГинли никому не сказал ни слова. Фергал Мойнихен чувствовал себя ужасно, однако остался за столом, хотя вряд ли произнес хоть единое слово. А Йона маленькими глотками пила чай и ничего не ела, но казалась не такой потерянной, как он, словно ей давала силу какая-то внутренняя убежденность. Пирс, единственный из всех, кто не знал о случившемся, пытался завести какой-то общий разговор, и Эмили с радостным облегчением стала расспрашивать юношу о его занятиях в Кембридже, узнав таким образом, что он оканчивает медицинский факультет и вскоре надеется успешно сдать экзамены. Разумеется, пройдет время, прежде чем он обзаведется собственной практикой, но он смотрит в будущее с надеждой. Иногда миссис Редли казалось, что Юдора чему-то удивляется. Она, очевидно, не подозревала о глубине чувств своего сына. Дома он, наверное, не рассказывал обо всем откровенно, полагая, что мать и так все понимает. Остальные присутствующие силились поддерживать какой-никакой, пусть и отрывочный разговор о разных банальностях. Кезия же вообще не сошла вниз к завтраку, и спустя полчаса Шарлотта, обменявшись с сестрой взглядом, извинилась, встала и исчезла. Эмили почти не сомневалась, что она отправилась на поиски мисс Мойнихан, но не была уверена, нужно ли это, хотя, может, статься как раз это и было необходимо. Поэтому хозяйка дома улыбнулась сестре мимолетной благодарной улыбкой. И не напрасно. Шарлотта вышла из-за стола отчасти из-за беспокойства о Кезии, которая ей нравилась, но гораздо больше заботясь об Эмили и миссии Томаса. Если никто не попытается успокоить расстроенную гостью и удержать ее от истерики, то она может потерять над собой всякий контроль и повести себя с еще более разрушительными последствиями. Она ведь так сильно потрясена. Наверху у лестницы мисс Питт увидела очень красивую девушку с золотистыми, словно мед волосами и прекрасной фигурой. Сперва она решила, что это, видимо, горничная при гостиной, назначенная на эту должность благодаря своей красоте, и это отнюдь не было преувеличением. Однако на девушке не было чепчика, а кроме того, горничной из парадных комнат не полагалось быть наверху. «Надо полагать, она состоит при какой-нибудь даме», — подумала Шарлотта. «Извините», — спросила она, — «вы не знаете, где комната мисс Мойнихан?» «Да, мэм», — с готовностью отвечала красавица. У нее было приятное лицо, но в ней чувствовалась какая-то серьезность, а в выражении глаз и складки рта была заметна почти печаль, словно она очень редко улыбалась. «Вторая дверь налево, за углом. Надо пройти мимо вазы с плющом». И, поколебавшись, она добавила: «Я вам покажу». «Спасибо», — приняла ее предложение миссис Пит. «А вы не ее горничная, нет?» «Нет, мэм, я горничная миссис Грейвилл». И красавица пошла вперед, а Шарлотта за ней. «А вы не знаете, где горничная мисс Мойнихан?» — спросила она по дороге. «Хорошо бы заручиться ее помощью, ведь она, конечно, очень хорошо знает привычки своей хозяйки». «Да, мэм, знаю. Она сейчас в прачечной, варит рис». «Простите?» — ответ показался Шарлотте лишенным всякого смысла. «Вы хотите сказать, она в кухне?» «Нет, мэм, ей нужен рисовый отвар». По лицу горничной миссис Грейвилл скользнуло лукавое выражение. Впрочем, она была вполне дружелюбной. «Рисовый отвар, мэм, нужен, чтобы постирать в нем муслин. Тогда он станет попышнее. Но сначала его надо приготовить, и мы держим для этого рис в прачечной, потому что кухарка не позволяет нам отваривать его в кухне. По крайней мере, у нас дома повариха этого не разрешает». «Да, конечно», — согласилась миссис Пит. «Понимаю. Благодарю вас». Они как раз подошли к спальне Кезии. Теперь Шарлотта уже могла обойтись своими силами. Она постучалась. Ответа не было, но она почти и не ожидала его и уже решила, что делать дальше. Постучав еще раз, миссис Пит поступила так, как сделала бы на ее месте горничная, просто вошла и притворила за собой дверь. Это была прекрасная комната, обитая ярким шелком, в пятнах желтого, как нарциссы, зеленовато-яблочного и местами голубого цвета. На столе красовалась ваза с белыми хризантемами и синими астрами и лежала груда газет. И тут Шарлотта вспомнила, что Кезия вроде бы так же сильно вовлечена в политические дела, как и Фергал, и по крайней мере столь же талантлива, как ее брат. Дело было только в том, что она женщина и не замужем. Это мешало ей оказывать влияние на политику в полной мере. Мисс Мойнихан стояла перед высоким длинным столом и глядела в сад. Она даже не уложила волосы в прическу, и они свободно рассыпались у нее по спине. Очевидно, Кезия намеренно отослала горничную прочь. Когда Шарлотта вошла, она не повернулась посмотреть, кто это, хотя должна была слышать стук отворяемой двери, даже если не слышала звуков шагов по мягкому ковру. «Мисс Мойнихан», — позвала незваная гостья. Очень медленно Кезия повернулась. Лицо у нее опухло, а глаза покраснели. Она взглянула на Шарлотту немного удивленно и с некоторой неприязнью. Миссис Пит ожидала этого. В конце концов, она вторглась сюда без разрешения. «Мне надо с вами поговорить». Шарлотта едва заметно улыбнулась. Мисс Мойнихан глядела на нее, словно не веря ушам своим. Тем не менее, супруга полицейского храбро направилась к ней. «Я не могла заставить себя завтракать спокойно, словно все в порядке. Вы, должно быть, чувствуете себя просто ужасно». Кезия очень глубоко вздохнула. Видно было, как высоко поднялась и потом опала ее грудь. Лицо ее выражало смешанные чувства, злобу, безумное желание истерически расхохотаться и даже желание ударить кого-нибудь, только бы дать выход накопившейся ярости, гневному возмущению из-за безостенчивой назойливости Шарлотты и ее, очевидно, абсолютного непонимания происходящего. «Вы понятия не имеете о том, что произошло», — хрипло ответила она. «Нет, конечно, не имею», — согласилась миссис Пит. На самом деле она очень даже понимала, что такое потрясение, неловкость и стыд. Разумеется, она бы поняла, если бы мисс Мойнихан просто рассердилась, но ей казался странным такой сильный взрыв ярости, который все еще душил эту женщину. Даже сейчас, когда она стояла перед Шарлоттой в своем прекрасном белом пеньюаре, отороченном кружевами, ее всю трясло. «Как он мог?» — вырвалось у Кезии, и глаза ее сверкнули жестким ярким светом, как бриллианты. «Его поступок достоин презрения, для него нет никакого оправдания и прощения», — согласилась ее собеседница. Горло у ирландки перехватило, но она сдавленно продолжала. «Я думала, что знаю его. Все эти годы мы вместе боролись за наше общее дело. У нас были одни и те же мечты. Мы страдали от одних и тех же утрат. И вот он совершил такое!» Последнее слово она почти выкрикнула. Шарлотта поняла, что Кезия вот-вот потеряет контроль над собою. Надо было что-то сказать, что угодно, лишь бы смягчить ее невыносимую, душераздирающую боль. Пусть она ощутит, что, по крайней мере, хоть один человек относится к ней дружески. «Когда люди влюбляются, они совершают столько глупостей», — начала миссис Пит. «Они поступают иногда совершенно несообразно со своим характером». «Влюбляются?» — выкрикнула мисс Мойнихан, словно не понимая смысла сказанных слов. «Люди?» «Фергал не относится к числу обычных людей. Он сын одного из величайших проповедников, которые когда-либо несли людям Слово Божье. Сын справедливого и праведного человека, который жил, строго соблюдая все заповеди Господни, был светочем и надеждой для всего Ольстера. Он всю жизнь посвятил тому, чтобы религия и свобода Ирландии были вне досягаемости для растленного папизма». Она взмахнула рукой, словно проклиная кого-то. «Вы живете в Англии. Вы не испытываете угрозу папизма уже несколько веков. Вы что, не знаете своей истории? Вы не знаете, сколько человек кровавая Мэри сожгла на кострах только потому, что они не захотели отказаться от реформации церкви? Потому что они отказались от суеверий, индульгенций и греховности, которая пронизала всю католическую церковь снизу доверху». Мисс Мойнихан говорила, не переводя дыхания. Лицо ее вспыхнуло от ненависти и стало некрасивым. «Начиная с невежественного папы, который мнит, что его устами глаголит сам Бог, до самых низовых адептов, включая инквизиторов, которые уморили до смерти многих людей, желавших читать священное писание по-своему, и сластолюбивых католиков, поклоняющихся идолам в виде гипсовых статуй и полагающих, что все их грехи могут быть прощены, если они заплатят церкви и пробормочут несколько молитв, введя им счет на четках». «Кезия», — начала была Шарлотта, но та не слушала ее. «И ведь Фергал не только лег в постель с католической шлюхой», — продолжала она все более пронзительным голосом. «Она не только развратница, она еще и разрывает Ирландию на части своими лживыми стихотворениями. Она разжигает страсти неумных, необразованных людей, засоряя их воображение, их душу сентиментальными, плаксивыми песнями о героях, которые никогда не существовали, и битвах, которых никогда не было». «Кезия, а вы хотите, чтобы я отнеслась с пониманием к тому, что он сделал? Махнуть на это рукой? Вы хотите, чтобы я...» Она осеклась из-за подступивших рыданий и потом с усилием произнесла. «Вы хотите, чтобы я все это приняла как должное, оправдала? Сказала, что это просто человеческая слабость, которую надлежит прощать? Никогда!» Мисс Мойнихан сжала кулаки перед собой, и белая кожа ее рук натянулась так, что под ней заблестели суставы. «Никогда! Этого простить нельзя!» «Но если раскаешься в грехе, разве он все равно непростителен?» — тихо спросила Шарлотта. «Предательство простить нельзя!» Кезия высокомерно вздернула голову, но ей опять стало трудно говорить, и она с трудом прохрипела. «А он предал все! Он отъявленный лицемер! Он совсем не тот, каким я его считала, каким он мне представлялся, каким хотел мне казаться!» Он также не лишен слабостей, как все остальные. Разумеется, он поступил дурно, но мне кажется, его грех один из самых понятных. Золотые волосы Кезии казались на свету сияющим нимбом вокруг ее головы. Лицемерие, обман, ложь, предательство всего, что он прежде защищал и всех, кто ему верил? Воскликнула она. Нет, нет, это грех непростительный. Это невозможно простить. Я во всяком случае не прощу. Она отвернулась и снова стала смотреть в окно. Вся ее фигура была пронизана напряжением и дышала жаждой протеста и отмщения. В споре с этой женщиной не было смысла. Дальнейшие увещевания только утвердили бы ее в непримиримости. И Шарлотта начала понимать всю глубину ненависти, на которой была замешана ирландская проблема. Эта ненависть жила в крови людей, в самом их естестве, и она не шла ни на какие уступки, не желала никаких исключений. Это чувство было сильнее семейных уз и естественного желания сохранять тепло и прелесть глубочайших связей и дружеских отношений. Но миссис Питт все еще помнила боль разочарования, которую испытала много лет назад, узнав, как несовершенен Доминик. Ведь тогда произошла такая же история. Он был мужем ее старшей сестры Сары, и Шарлотта обожала его до безрассудства. Утрата иллюзий казалась ей в то время невыносимой. Но затем она стала судить о Доминике более реально, и между ними установилось нечто вроде дружбы, основанной на нежности и прощении обид, и эти новые отношения оказались гораздо более чистыми и крепкими. «Если вы хотите погулять в одиночестве, то вряд ли встретите кого-нибудь, кроме садовника, если пойдете в луга», — произнесла вслух миссис Питт. «Спасибо». Кезия даже не кивнула ей в ответ. Она стояла, плотно запахнувшись в пеньюар, словно хотела защититься от происков врагов, готовых сорвать с нее одежды. Шарлотта вышла и закрыла за собой дверь.